Весенняя распутица. Огни заката догорали. Распутицей в бару глухом, в далекий хутор на Урале, тащился человек верхом. Болтала лошадь селезенкой, и звон ушлепавших подков дорогой вторил вдогонку вода в воронках родников. Когда же опускал поводье и шагом ехал верховой, прокатывало половодье, вблизи весь гул и грохот свой. Смеялся кто-то, плакал кто-то, крошились камни о кремни и падали в водовороты с корнями вырванные пни. А на пожарище заката, в далекой прочерни ветвей, как гулкий колокол набата, неистовствовал соловей. Где ива, вдовий свой повойник, клонила свесивший во враг, как древний соловей-разбойник, свистал он на семи дубах. Какой беде, какой зазнобе предназначался этот пыл, в кого оружейной крупной дробью он по чищобе запустил. Казалось, вот он выйдет лешим с привала беглых каторжан навстречу конным или пешим заставам здешних партизан. Земля и небо, лес и поле ловили этот редкий звук, размеренные эти доли, безумья, боли, счастья, мук. 1953 год.